Глава 22. Говорит Хавьер. Письмо пришло в первую неделю апреля, а может и в начале второй, но я чувствовал, он еще жив. Странные это были денечки. Я ходил по Мадриду в предчувствии огромной свободы, что на могучих крыльях неслась ко мне со стороны Пиренеев. Я ждал ее, как когда-то ждали Наполеона с его конституцией, как потом чернь ждала желанного, долгожданного монарха, возвращающегося из изгнания и оказавшегося задним числом кретином и деспотом, и как позднее скудеющие ряды его сторонников ждали 100 000 сыновей святого Людовика. Трудно придумать более глупое название для французской солдатни. Так и я во время своих прогулок обращал лицо в сторону Пиренеев, приблизительно, конечно, и старался почувствовать дуновение, несущее с собой воздух свободы. А в то же самое время занимался всякими необходимыми делами. Копия метрики, ее удостоверение королевским нотариусом, согласие на поездку французского генерального консула. Я даже не пользовался экипажем, предпочитая ходить пешком. Стояла весна, в природе все прилипало друг к другу от пульсирующих в ней соков, а я на 43-м году рождался заново. Для какой жизни? Одному Богу известно. Кто же в день рождения знает свое предназначение? А потом я вдруг почувствовал — умер. И больше я не застану его в живых. Теперь мне не придется заглядывать ему в глаза, терпеть его презрительный взгляд, унылые претензии, застоявшиеся обиды. Наконец-то я мог поехать. Я знал, Гумерсинда на месте и утрясет наши дела. Сразу после его смерти в доме побывали толпы людей. Гаулон, известный своей новой техникой литографии, он, впрочем, позднее помог мне с завещанием, позвал какого-то де Торре, чтоб тот нарисовал старого барсука на ложе смерти. Я видел набросок, ничего особенного, но они, безусловно, зашибут деньгу на клише. Какой-то купец, которого он когда-то написал, заплатил за похороны. Малина зарегистрировал смерть в мэрии, правда, ошибся в возрасте. Ну да бог с ним. Гумерсинда выбрала для глухаря место на кладбище картезианцев, рядом со своим отцом. Почему бы и нет, не подерутся, я думаю. И занялась остальным. Приняла консула, которому надлежало засвидетельствовать смерть и подтвердить личность умершего. Купила у францисканцев монашеское облачение, ибо старик хотел, чтобы его похоронили в коричневой рясе, дополнительно оплатила плакальщиц. Как раз без этого можно было обойтись. И все время успокаивала эту женщину, что, мол, как только я приеду, все образуется, и мы честно поделим наследство. Ну и поделили. Первонаперво я разыскал пистолеты. Я был уверен, что это ценные вещи высокого класса. Отец отличался великолепным вкусом, если речь шла о всяческом оружии, с помощью которого можно застрелить, заколоть или зарезать живое существо, вскрыть ему жилы, раскроить череп, то денег он не жалел. Позже занялся серебром, что вполне естественно, хорошо, хоть прислуга позаботилась о нем, как полагается, и до моего приезда ничего не пропало. Только одна тарелочка куда-то запропастилась. Но кто-то вспомнил, что лежит она возле постели, на которой умирал старик. Я пошел наверх, ложе уже было застлано, а посредине лежал маленький увядший букетик, наверное, росарио положила. Я взял тарелочку и с минуту постоял. Я думал о нем, о том, что он не выносил сентиментальных жестов и никогда не рисовал цветов. Пожелая она сделать ему приятное, следовало бы положить цесарку со свернутой шеей, телячью голову с содранной шкурой, что-нибудь из того, что он мог бы написать. Да разве благопристойные глупые девицы со своими изощренными нудными штришками понять такое? Цветочки-василечки. Эх, взял я тарелочку, спустился на кухню и проследил, чтоб все было как следует упаковано и выслано в Мадрид. А потом пошел к той женщине и сказал ей довольно-таки сухо и вразумительно: ведь я же не собирался устраивать сцен или наслаждаться ее упадком, не собирался и признаваться, что для меня это в каком-то смысле победа. Поэтому я сказал ей сухо, доходчиво и, как мне кажется, весьма великодушно. «Вы находитесь в чужой стране и, быть может, захотите вернуться на родину. Вот вам платежное поручение на 1000 франков, этого должно хватить». Так и хотелось добавить что-нибудь типа «Муж, мол, наверняка ждет вас с нетерпением», но это было бы подло. «Мебель и одежду можете оставить себе», — только и добавил. Она начала что-то там лепетать, что где ищет дешевую квартиру, но ведь Франциско собирался указать ее в завещании. И такая запись имеется. А к тому же фортепиано его придется продать, а это страшно огорчит Росарио, — говорила она несвязно, путаясь в мыслях. «Я стоял, а что прикажете делать, держа двумя пальцами бумажку на 1000 франков?» В конце концов сунул ей в руку и сказал: «Если есть какая-либо запись насчет вас, будьте любезны, найдите ее и обязательно отнесите нотариусу. А сейчас прошу извинить, у меня дела». И поклонился, но без всякой чопорности, просто приложил руку к полям шляпы и вышел. Квартира была оплачена до конца месяца, и всем нам следовало как можно быстрее отсюда съехать. Вот я и пошел искать какую-нибудь приличную гостиницу, в которой мы с Гумерсиндой и Мариано могли бы остановиться.